Глава 13. Стойбище хана. Ожидание затягивалось. Островук со своими рязанскими и московскими товарищами полностью расторговался. Коротая время купцы сидели в тенечке, играя с персами в шеш-беш, да поглядывали с завистью на норвежцев. Морские разбойники Ульфора ежедневно приходили в порт, порой с весьма немалой добычей. Они разыскали где-то на восточном берегу богатый городок с карьером медного купороса и плавильнями. Трофеи привезли знатные, в том числе много пленных, из-за которых чуть было не передрался весь базар. Положение спас прибежавший от местного отобека гонец. Бесцеремонно растолкав спорщиков, он взобрался на арбу и громогласно объявил, что все рабы куплены султаном. Вык тут же продал часть меди, остальную обменял на серебряную посуду. «Уйми свою жадность!» В который раз Норман принялся увещевать своего коммерческого директора. «Это не жадность, а забота. Тебе скоро жениться, а на стол нечего поставить. Или собираешься ставить гостям глиняные тарелки да кружки?» «До свадьбы еще далеко», — отмахнулся Норман. «К такому делу не один год готовится. У тебя все не как у людей, вечно спешишь да торопишься. Так и жизнь коротка. Вот-вот, а сам до 26 дожил и не женат. Нормальные князья в твои годы детей мечу да верховой езде обучают. Ты еще о внуках заговори. На то у тебя есть отец. И, поверь, скажет и не раз, а не поймешь, плетью по спине огреет». «Не посмеет», — поежился Норман. «Еще как посмеет. Я сам плеть подам». Норман фыркнул и ушел к Геонополусу, с которым ежедневно болтал за жизнь, шлифуя греческий язык и пополняя запас латинских слов. Иногда к беседе присоединялся монах Иоанн, которого сородич называл Иоаннис. Впрочем, учитель Свалаама предпочитал проводить время на местном рынке, где устраивал словесные битвы с дервишами. «Прошлый раз ты начал говорить об искусстве обмана, которое применяется в греческой армии», — устраиваясь рядом, сказал Норман. «Я не очень-то силен в военных науках и инженерном деле, но кое-что в академии нам читали. Например, в военном деле используют два вида обмана — маскировку и запугивание». Геонополус начал рассказывать о наиболее распространенных способах обмана, разбавляя теорию многочисленными историями из былых сражений греческого государства. «Погоди», — остановил рассказчика Норман, — «у тебя везде на первом месте инженер. А про военачальников ты вообще не говоришь. Мы — самая цивилизованная страна в мире. У нас совсем иные приоритеты и ценности». «Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Ты знаешь понятие престиж?» «Еще бы», — хмыкнул грек. «У нас самое видное место занимают торговцы. За ними идут инженеры, затем художники и поэты». «За что вы так не любите военных?» «Дипломатия подкупов обходится казне намного дешевле содержания воинов». «Глупцы! Это же неизбежно заканчивается крахом. Османы уже выдавливают вас из Малой Азии. Но при этом они убивают сельджуков и армян, и монголов. Граждане империи живут в роскоши и удовольствиях». Норман хотел было продолжить спор, затем махнул рукой, чему быть, того не миновать. Незачем переубеждать Геонополуса, намного выгоднее выудить у него как можно больше полезной информации. В частности, грек хорошо разбирался в судостроении и корабельном оружии. А его комментарии по поводу приобретенной коронады оказались совершенно неожиданными. «Ты обязательно закажи мортиры для своих кораблей. С ними в морском бою тебе не будет равных. Не выдумывай, навесная стрельба требует высокой точности, а в море на волнении вообще невозможно попасть в другой корабль». Геонополус какое-то время удивленно смотрел на Нормана, а затем сказал: «Я думал, ты умеешь использовать огнестрельное оружие. Моряки заряжают их речной галькой и при сближении бьют прямо в паруса». «Разве?» «В таком варианте ты прав. Один выстрел, и враг сам сдастся. И ружья для этой цели хороши. Сам знаешь, сделал в парусе дырку, и он моментально расползся в лохмотье. Еще лучше сковать цепью два железных ядра. Проще сразу засыпать в ствол деньги», — засмеялся грек. «Мало того, что сами пушки дороги, ты еще железом стрелять додумался». Норман насупился. Он никак не мог привыкнуть к высокой стоимости железа и отсутствию чугунного литья. Металлургии как таковой еще нет. Даже кричное железо не везде знают. Большинство кузнецов напрямую выбивают железо из руды. Ножи и пилы сварены кузнечной сваркой из нескольких полосок. Самым массовым оружием, во всяком случае у карелов, были деревянные палки, к концу которых полуметровым ремешком привязывали обычный камень. Самым дешевым метательным оружием являлась проща. Арбалет уже стоил хороших денег, цена лука поднималась к облакам. Весть о пороховом оружии давно вышла за пределы Китая, но дороговизна изготовления служила самым надежным сдерживающим фактором. Не желая портить себе настроение, Норман перевел разговор на алхимию. Желчь со всякими там сушеными ластами принесли прям-таки баснословные деньги. Как ни странно, но привезенные чучело медведей и тюленей купили за золото, ну, здесь прямая заслуга выга, который расставался с набитыми мхом шкурами, как с родными детьми. Начался июнь, корабельщики присоединились к норвежцам, рязанские и московские купцы от скуки присоединились к ежедневной распродаже захваченных трофеев и рабов. Норман уже подумывал потихонечку смыться, и тут неожиданно прибыл гонец с благодарностью султана. Признательность правителя выражалась в виде трех сундуков с роскошными одеждами, трех великолепных арабских жеребцов и одного кинжала в золотых ножнах с изумительной красоты чеканкой. Скакунам пришлось срочно докупать красивых и дорогих кобылок, затем помучиться с осторожной погрузкой породистой скотинки в одну из расшив. Все это время Норман щеголял валом, шитым золотом халате, зеленых атласных шароварах, шелковой ярко-синей рубашке и зеленом тюрбане с желтой окантовкой. Светофор, да и только. Пора назначать дату отхода. А норвежцы с корабельщиками разбежались по всему Каспийскому морю. Наконец примчался драккар с нарочным от Ульфора. Главарь мурманского беспредела предложил назначить местом встречи Дербент. Море встретило легким попутным ветерком. Монах Иоаннис делился впечатлениями о своих проповедях на рыночной площади и проклинал каких-то исмаилитов. «Ты представляешь, Андрей Федорович, вместо любви они проповедуют террор». «В таком случае это уже не религия», — равнодушно ответил Норман. «Ассасины не оспаривают Коран, в то же время придумывают основополагающим сурам извращенную трактовку». «При чем здесь ассасины?» «Ты вроде начал говорить о каких-то исмаилитах». «Извини, я слишком возмущен, они называют себя ассасинами, а люди прозвали исмаилитами». Норману были абсолютно безразличны все эти религиозные нюансы, он просто смотрел на монаха, а мысли витали в поисках вариантов вернуться назад в Санкт-Петербург. Вдруг Иоаннис произнес знакомое имя. «Я не ослышался, ты говоришь об Омаре Хайяме? Откуда тебе известен этот поэт?» «Ты невнимательно слушаешь. Он математик, а не поэт. Я только что назвал имена друзей создателей секты исмаилитов». «Омар Хайям был ассасином?» «Нет, он был другом Хасана Саббаха, создателя этой секты террористов». «Поэт, математик, друг создателей секты убийц. Великие люди не могут не оставить после себя заметного следа». Норман снова расслабился и развалился поперек драккара. Яркое солнышко, тепло, тихий шелест волн и тревожное ожидание обратного похода по Волге. Течение сейчас слабое, до Волока в Онегу можно дойти за 10 дней, но только в теории. На практике их ожидает 5 бродов и множество песчаных отмелей. Это полбеды. Сама беда притаилась на берегу, как раз у бродов и отмелей, где свиты разбойничьи гнезда. Торговый путь из Персии существует более 1000 лет. За века и купцы, и разбойники отшлифовали до блеска свои приемы защиты и нападения. В XIV веке транзитное судоходство по Волге существует между Нижним Новгородом и Астраханью. Новгородцы поднимаются до Волока на Ламе, затем по Москве-реке спускаются на Оку. Судоходство в среднем течении Волги возникло с появлением в Архангельске англичан. Для купцов с Туманного Альбиона путь на Балтику был закрыт, вот они и нашли для себя обходную дорогу. Само путешествие от устья Северной Двины до Бандар-Янзали занимало 45 дней. А причиной служили многочисленные крепости удельных князей. Караван заворачивали к берегу, оценивали товар, брали подорожный налог, после чего отпускали до следующей заставы. В результате путешествия, которое проделал Норман в 2 дня, у англичан растягивалось на 2 недели, а то и больше. Сейчас он собирался пройти участок откровенного рэкета силой оружия. Кроме того, тревожили засады бессермян. Речные разбойники могли напасть в любом месте, а не только на многочисленных отмелях. Вызывало опасения и стойбище хана Увека, где находился таможенный и сторожевой пост Золотой Орды. Спускаясь ночью вниз, флотилия прошла мимо стойбища незамеченной. Сейчас просто так мимо не проскользнешь. Абширон проходили в розовом свечении предрассветного неба, но корабельщики смотрели на запад. Никто не мог оторвать глаз от гигантских огненных столбов, вырывающегося из земли пламени. Зрелище подавляло своей природной мощью. Даже Норман чувствовал себя неуютно, хотя прекрасно понимал, что это горит попутный газ многочисленных нефтяных пластов. «Что это?» — тревожно воскликнул Иоаннис и указал на воду. «Земляное масло», — стараясь выглядеть спокойным, — ответил Норман. «Оно не вспыхнет?» — забеспокоился грек. «Если верить легендам, море можно поджечь, но не сейчас». «Откуда у тебя такая уверенность?» — Максим говорил. Профессор действительно предупреждал о естественном выходе нефти на поверхность моря и как раз здесь, в районе нефтяных камней. Только предупреждение носило обратный характер, с требованием не заходить в опасные места. Норман забыл, просто забыл о полученном предупреждении. Корабельщики недовольно морщились от резкого запаха серы и старались подойти поближе к берегу, где слой нефти выглядел не таким уж и толстым. Тем не менее, когда вышли из нефтяного пятна, все вздохнули с облегчением. А вечером показался Дербент. «Варуч, крикни на передовые ушкуи, они высмотрели мурманов или нет?» — попросил Норман. «У берега стоят. Вон Шушун на своем карфе уже к берегу правит». «С ума посходили. Там же татар. Тьфу, монголы. Сам посмотри, в городе тихо. Вроде торгуют. Мурманы на дракары товар заносят». Норман похолодел. Если это набег, то беды не миновать. Хан Узбек не простит подобного нахальства. Сам, конечно, в Карелию не пойдет, далеко и неудобно добираться по лесам и болотам. А вот своего родственника Ивана Калиту обязательно погонит. В планы Нормана не входила война с Москвой ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Даже смерть московского князя ничего не изменит. Те же тверские, ярославские или суздальские князья — сами проявят инициативу ради военной помощи в борьбе за московский стол. «Ты посмотри на нашу добычу!» — сходу начал хвастаться Ульфар. «Городские склады под крышу товарами забиты!» «Еще скажи, что здесь была база снабжения всей монгольской армии». «Точно! Как я сразу не догадался! Мы нашли 2 сотни корзин с запасными стрелами!» «Места в дракарах хватит?» «Не беда, у тебя на кораблях сложим, кое-что рязанским да московским купцам продадим». «Цену малую дадут, и с деньгами у них сейчас туго». «На реализацию отдадим, расторгуются и пришлют». «Оптимист, блин, город ограбил». «А как же! Сначала выставили заслоны напротив ворот, после этого высадились прямо на центральную площадь». «Ну, умельцы, теперь ждите привета от хана Узбека». «Да пошел он! За мою голову многие князья денег обещали. Только я по-прежнему жив, а тех давно в землю зарыли». «За город долго бились?» «Какой там? Полдня за ними гонялись, юркие, как коты, так и норовят через щель проскочить». «Подмога к монголам не подошла?» «Третий день под стенами крутится, и с севера, и с юга. Не пытались атаковать?» «Да их горсточка против нас. Сначала рыпались, в дозорных стреляли, да мы их быстро отвадили». «Более умелых лучников нашел?» «Зачем? Они пустят стрелу, а мы в ответ пленного со стены на камне». «Образумились. Грозятся, но близко не подходят». «Лады, собирайся и пошли на Сарай-Берке. Коли начали грабить поганых, значит, надо довести дело до конца». «Андрей Федорович», — Шушун тронул Нормана за рукав, — «почему Сарай-Бату пропускаешь?» «Я не знаю, где он». «В устье Итиля, как раз напротив Аштархана, только на северном берегу». «Точно? Мы сможем туда подойти на своих ушкуях и дракарах?» «Легко. Я 3 раза там был. Цены не в пример ниже, чем в Сарай-Берке». «Странно, почему торговцы туда не ходят?» «Почему это не ходят? Как раз ходят». «Одна беда — мелководье. Шест на 3 метра выл уходит, а твердого грунта не достает». «Договорись о месте встречи с рязанскими и московскими купцами и расшивы с ними оставим». «Ха! Зуб даю, они с нами пойдут. Набег на Дербент и разграбленный склад монгольского воинства исключают всякую надежду на полюбовное завершение конфликта. Коль скоро дело не решить миром, надо показать свою силу. Пусть враг его боится и заботится о собственной безопасности. Жаль, со временем плохо, можно было бы в реку Урал заглянуть, да сарайчик ограбить. В устье Волги вошли поздним вечером, затем всю ночь петляли по многочисленным протокам, наконец на рассвете приткнулись к плывуну Расшивы с груженными карфи и трофейными хазарскими баркасами. Ударный флот налегке направился напрямую сквозь камыши. Шушун вывел точно к монгольскому поселению, где на заливном лугу мирно паслись лошади. Норвежцы тут же с воплями помчались вперед. За ними дернулись было и корабельщики. «Стоять!» — заорал Норман. «Приготовить щиты и с улицы! Лучники ко мне!» «Так это помочь мурманам надо, побьют ведь!» — возразил корабельный сотник Микша. «Если дурью переть, обязательно побьют. У поганых воинов много, человек 200, а то и 300. Не все ушли на шамаху». «Так и будем стоять». 300 против нас! Вмиг сомнем!» — недовольно проворчал Шушун. «Разговорчики подравнялись и строем пошли ко входу». Норман оказался прав. Монгольское стойбище только со стороны выглядело сумбурным беспорядком. Служба неслась и очень неплохо. Перед входом выстроилось полсотни лучников, которые вели интенсивный обстрел атакующих мурманов. Надо отдать должное норвежцам, они не растерялись и не ввязались в соревнование на меткость. Под руководством своих вождей нападавшие, прикрываясь щитами, начали обходить передовой заслон с явным намерением прорваться через хилое ограждение. «Шушун, строй своих корабельщиков и медленно иди на лучников. Щиты ставьте плотнее и сверху прикройтесь». Монголы не дрогнули при виде медленно надвигающегося организованного строя. «Лучники в линию! По готовности бей гадов у ворот!» И сам выстрелил первым. Что такое 200 лучников против полусотни? Всего один залп. «Шушун, сохраняй строй, бегом вперед! Лучники в колонну, по трое за мной, не отставать!» Норвежцы уже орудовали в стойбище, а одни вязали пленных, другие насиловали женщин, третьи выбрасывали наружу всевозможное барахло. Троица со смехом развлекалась со щупленьким парнишкой, который отважно бросался на врагов с коротким монгольским топориком. Впереди показался голубой шелковый купол. Встали. Воины местного хана должны собраться у центральной юрты. Никому не высовываться. «Посмотреть надо. Определить, что да как», — возразил Шушун. «Сходи, глянь. Они тебе прямо в глаз попадут, не промахнутся с 50 метров». Норман забежал в крайнюю юрту и осторожно раздвинул конские шкуры. Так и есть, местный правитель восседал на маленькой лохматой лошадке, а перед ним стояла шеренга лучников. «Шушун, посмотри», — позвал Норман, — «только осторожно. Они нервные, могут на звук стрелу пустить». «Обходить надо. Прямой атакой не взять, многих стрелами положат. Пусть корабельщики стоят наготове, а лучники обойдут на фланге и стреляют навесом. Я краем побегу и пугну поганых». «Ты что удумал? Еще не знаю. По шуму поймешь и сразу в атаку. Не дурил бы, а? Тебя как ежика утыкают. Хоть дюжину Акинфея возьми, толковые ребята». «Нашумим. Надо лучников отвлечь в момент атаки. Не дать им выстрелить, пока твои люди добегут на расстоянии удара с улицей». Норман встал к краю ближайшей юрты, посмотрел на купол центрального шатра, закрыл глаза, представляя вражескую шеренгу, и метнул топор. Через мгновение послышался злобный вой. «Вот видишь, как все просто. Давай команду, а я побежал». Шушун хотел было возразить, но махнул рукой и начал отдавать распоряжение. Норман побежал по внутреннему кругу стойбища. Надежнее обойти по внешнему периметру, но влезать в минное поле он не собирался. Несколько раз натыкался на защитников, однако стремительные атаки рукопашного боя не давали им шанса даже что-то понять. Наконец, между беспорядочно расставленными юртами снова мелькнул голубой шелк. Выровнял дыхание и тихонько двинулся к врагам. Резкие движения человек почувствует, даже затылком. А Шушун-то молодец, хорошо расставил лучников, взяв площадку в полукольцо, они вели беспокоящую стрельбу. Выглянул, пустил стрелу и спрятался. Монголы заметно нервничали. Их меньше, за всеми щелочками и уголками не уследить. Тем не менее, стреляли на любое движение. Даже подбили троих, правда, своих женщин. Норман подкрался на расстояние одного прыжка с намерением сдернуть вожака с неказистой лошадки и предъявить его остальным в качестве заложника. Рывок и... Увы, пониобразное животное в последний момент попыталось куснуть, за что получило хорошую плюху в ухо. Коняга с копыт, а главный монгол злобно заверещал. Не успели его сапоги коснуться земли, как у шустрого гада в руке появилась сабля. Норман метнулся к входу в шатер, и хан оказался у лучников на линии выстрела. Отлично, теперь монголы не рискнут пустить стрелу. Подавляя наваливающийся страх, с нарочитой медлительностью достал свои мечи, затем имитировал правым поперечный рубящий удар в голову и следом левым удар снизу вверх. Как и ожидалось, хан попытался поднырнуть под руку и сблизиться для удара более короткой саблей. В результате упал на землю с разрубленной грудью. Лучники среагировали практически мгновенно, дружно пустив стрелы. Метров 10, не дальше. Только подобное действие было предсказуемым. Даже в годы армейской службы Норман так шустро не прятался за ближайшее укрытие. Успел-таки закатиться за пытающуюся встать конягу, затем вскочил, дал этой злюке пинка и рыбкой нырнул в шатер. За спиной послышался злобный вой. Прислуга прыснула тараканами, а Норман ударом на зависть дровосеком перерубил центральный столб, зажал комель под мышкой, рассек внутреннюю перегородку из алого шелка. Какие-то девицы истошно завизжали и рухнули ниц, не до них. Еще один взмах меча, и он вырвался наружу. Ну и тупые же эти монголы! Вся шеренга успела заскочить в шатер, где дружно барахталась под голубым покрывалом. «Ку-ку!» — засмеялся Норман, перехватил жердину поудобнее и начал охаживать вопящие фигуры —